VIP от английского very important person, очень важный человек, или, как более привычно русскому слуху, VIP, обозначение преуспевающего и благополучного человека. Он является настоящим хозяином жизни, то есть тем, кому завидуют, пытаются подражать, в общем, стараются во всем ему следовать. Но те таланты, которыми обладает этот новый социальный класс, даны не всем. И дело тут совершенно не в везении, а в таких ценных качествах, как целеустремленность, настойчивость, тонкий ум, просчитывающий ситуацию на несколько ходов вперед. Все эти слагаемые успеха образуют типичный мировоззренческий набор человека, который, если еще не является VIP-ом, то имеет все данные для того, чтобы стать таковым. VIP-ы были всегда, с тех пор, как общество стало делиться на рядовых членов и привилегированных. В наши дни эту группу составляют преимущественно воротилы финансового мира и крупные политики. Что самое интересное, за последнее время на авансцену жизни выступил образ женщины VIP.